Глава 18. Пробуждение было странным. Мне в ухо кто-то громко сопел. С просонья до меня не сразу дошло, откуда доносится непривычный звук, а после пугаться было уже поздно. Белый пушистый хвост, мелькнувший перед моим затуманенным взором, тотчас напомнил о вчерашнем дне, а хитрая мордаха, нависшая надо мной, невольно заставила улыбнуться. «Доброе утро», — поприветствовал зверька, который ни в какую не пожелал устраиваться на ночь на диване и, забравшись на подушку, соорудил гнездо и мгновенно вырубился. Я же еще долго не могла уснуть, мысленно прокручивая встречу и беседу с его высочеством, лежа в кровати, невидяще наблюдая за темно-серыми облаками, проплывающими за окном. «Сейчас я приведу себя в порядок, и мы пойдем завтракать». «Хм, что это?» — рассеянно протянула, медленно подходя к чуть приоткрытому окну, через которое в комнату ворвался визг пилы и стук топоров. «И что они делают?» Задумчиво протянула с недоумением, следя за воинами его высочества, что строили во дворе непонятную конструкцию. Обратив свой взор на зверька, примостившегося на спинке кресла, я недовольно проворчала. «Знаешь, твой хозяин ведет себя так, будто он здесь владелец замка». В ответ не раздалось даже писка. Ласка, вильнув хвостом, спрыгнула с кресла, пробежав под столом, быстро вскарабкалась на диван и принялась намывать свою мордочку. А ворон, что время от времени отзывался на мои вопросы громким карканьем, как всегда улетел на ночную охоту и пока еще не вернулся, так что возмущенно высказаться мне было, увы, некому. «Ладно, не хочешь говорить, я сама узнаю», — промолвила и поспешила к тазу для умывания, но не успела я набрать в ладошки воду, как в дверь громко постучали. «Кто?» «Нет-то», — отозвалась горничная, тут же добавив. «Я одна, леди Эйрин». «Проходи. Его высочество и гости уже встали?» Спросила очевидное, ведь кто-то же отдал приказ воинам высочества, раз те с раннего утра что-то так усердно колотят в моем дворе. «Да, госпожа, и ждут вас малый столовый к завтраку», прошептала горничная, быстро метнувшись к шкафу и чуть замявшись пробормотала. «Может, зеленое платье, оно вам так идет?» «Нет-то что происходит?» Уточнила, обратив внимание на излишнюю суету служанки. Обычно она была более сдержанной с выбором нарядов для меня. «Ничего, леди Эйрин», тотчас проговорила горничная, вытаскивая из недр глубокого шкафа изумрудного цвета наряд. «Вот это и украшение, что мать вам дарила, то с камнем красным». «Нет-то», — повторила, требовательно посмотрев на девушку. «Его высочество воинов своих отправил к волчьему логу, чтобы с разбойниками разобраться. А еще лорд Лем выехал проверить границу. Гартли говорил недавно, что неспокойно там. И северную стену ремонтировать взялись. Помните, там камни высыпались». «Хм. Серое платье и накидку из алого бархата», — распорядилась, не желая наряжаться перед человеком, который пусть и взялся сделать то, до чего у Ленокса все руки не доходили. «Однако в этом замке пока хозяйка я, а его высочество мог бы хотя бы из вежливости предупредить о своих намерениях». «А синее?» — пробормотала Нетта, всего за одно утро изменив свое отношение к принцу. «Нет», — коротко ответила, широким шагом устремившись к тазу. И уже спустя полчаса я входила в малую столовую, где меня действительно ожидали его высочество и лорд Рэндон. На моем плече вновь восседал зверек, и едва ему стоило увидеть принца, он, радостно пискнув, рванул к неожиданно ласково улыбнувшемуся Киану. «Доброе утро, леди Эйрин», — поприветствовали меня мужчины, отходя от камина, где до моего появления, судя по всему, рассматривали висящее на стене оружие. «Доброе утро», — ответил он, натянуто улыбнувшись. Приказав Моне, чтобы подали завтрак, я, не глядя на мужчин, пересекла зал и, разместившись за столом, саркастически промолвила. «Ваше высочество, благодарю за заботу. Стены замка Норфолк давно требовали ремонта». «И я заметил», — с кривой усмешкой проговорил мужчина, усаживаясь напротив меня. Держа ласку на одной руке, второй, нежно поглаживая ее между ушек, он добавил. «Сегодня утром из замка спешно выехал один из ваших стражей. Капитан не давал ему никакого поручения. И вы, как я понимаю, тоже». «Нет», — ответила, бросая украдкой взгляд на довольно попискивающего зверька. «Уверен, он отправился предупредить вашего мужа о моем прибытии», — продолжил принц, пристально на меня взирая. «Леди Эйрин, я настоятельно рекомендую вам не покидать замок до возвращения лорда Ленокса. Мне бы не хотелось подозревать вас в измене королю». «А если он не вернется?» — насмешливо проговорила. Зная истинные чувства мужа к моей персоне, я была уверена, что он не бросится ко мне на помощь. «Я не смею утомлять вас своим длительным присутствием, леди Эйрин», — Лорд Ирвин отправился в графство Дербис, и если лорд Ленокс действительно там, как вы сообщили, Ирвин сопроводит вашего мужа, чтобы он благополучно добрался до замка Норфолк». Ровным тихим голосом проговорил его высочество, но его взгляд, обращенный в мою сторону, был полон высокомерной снисходительности. Этого я не стерпела и, растянув губы в приветливой улыбке, промолвила. «Ваше высочество, вы столь учтивы и наверняка из благородных побуждений приказали осмотреть спальню замужней женщины, которая вас столь радушно встретила в своем доме». «Вы ошибаетесь, леди Эйрин, и я лично проверил ваши покои», — с усмешкой бросил принц, окинув меня заинтересованным взором. «Очень любезно с вашей стороны», — сквозь зубы процедила, благодарно улыбнувшись Эмми, поставившей передо мной тарелку с моим любимым завтраком. «Леди Эйрин, я понимаю ваше смущение, однако за последние 4 месяца меня столько раз пытались убить, в том числе и те люди, которым я доверял, что я сбился со счета. Так что осмотр вашего замка – необходимость, как и укрепление ваших стен и зачистка дорог герцогства от разбойников», – чеканя каждое слово проговорил его высочество и, выдержав небольшую паузу, внезапно спросил. «Леди Эйрин, как давно с вами живет ворон?» Он прилетел чуть больше недели назад. На мгновение растерялась, не ожидая такой резкой смены темы нашей беседы, едва успев заметить, как переглянулись мужчины. «Почему вы спрашиваете?» «Я знал одного ворона. Он спас мне жизнь, нам не удалось похоронить его. Рэндон считает, он погиб в пожаре, когда напавшие подожгли мой шатер». «Мне жаль, ваше высочество, но таких птиц в наших лесах много», пробормотала, стараясь ничем не выдать своего потрясения. После слов его высочества о пожаре перед глазами тотчас возникло видение пылающей комнаты и рыдающих женщин. «Да, вы правы, леди Эйрин», — глухим голосом проговорил мужчина, наконец приступая к завтраку. Лорд Рэндон тоже не стал более медлить и взялся за приборы, а у меня снова пропал аппетит, и, вяло двигая по тарелке аппетитные кусочки мяса, я вдруг, почувствовав себя неловко после высказывания принца и, поддавшись интуиции, промолвила. «Ваше высочество, благодарю вас за помощь. Северную стену давно требовалось восстановить. Валуны лежат у лога, я приглашу из деревни каменотесов». «Так мы быстрее управимся», — улыбнулся мужчина, положив перед лаской небольшую гроздь черного винограда, но та что-то пискнула на своем и, схватив его за веточку, поволокла ягоду ко мне. «Спасибо», — смущенно улыбнулась, принимая подношение. Под пристальным взором удивленных гостей я положила в рот сладкую ягоду и, практически не жуя, ее проглотила.